Глава 41. Эмма. Слова Тимура заводят меня не на шутку. Я злюсь, и хочется его стукнуть. Неужели он не понимает очевидного? Неужели до сих пор не знает, какая его жена на самом деле? «О сыне ты подумал? Обо мне?» Шиплю разъяренной кошкой, чтобы не разбудить и не напугать Арслана. «Напомню, что ты не свободен, Тимур, и твоя жена беременна. Она не даст мне жизни, мне и сыну. Я так не могу. Я боюсь!» При упоминании Айлин взгляд Тимура тяжелеет, черты лица заостряются. Он сжимает челюсть, и мне кажется, я даже слышу, как он скрипит зубами. «Именно поэтому мы и должны быть вместе, в целях безопасности, чтобы вы были рядом, и я был спокоен. Мне придется ходить на работу, Эмма, ее никто не отменял. Но к вам я приставил круглосуточную охрану еще в роддоме. Но я никого не видела?» «Отлично!» усмехается Тимур, чуть расслабляясь. «Значит, ребята работают профессионально. Я улажу свои семейные вопросы, Эмма. Моя семья – это ты и наш сын. А с Айлин так было нужно. И я всегда буду просить у тебя прощения за тот мой шаг. Но сейчас и сегодня я не хочу это обсуждать. Ни о чем не думай и не беспокойся. Просто доверься мне и занимайся сыном. Отдыхай. Врач что тебе сказал напоследок? Никаких стрессов. Вот и береги себя, думая о малыше. Ему нужна здоровая и спокойная мама». Я не успеваю ничего возразить Кадырову, потому что машина паркуется. Сама не заметила, как мы приехали. Тимур выходит из автомобиля, помогает выбраться мне. Обходит и тянет руки к сыну. «Нет», – произношу я довольно поспешно и громко. «Не доверяешь?» – Тимур вскидывает голову, отчаянно впиваясь в меня темным взглядом, в котором явственно прочитывается обида. «Не в этом дело, просто после того, что случилось в клинике, боюсь его из рук выпускать пока». Последнее я произношу очень тихо и закрываю лицо ладонями. «Как же с этим справиться? Понимаю, что страх за ребенка может перерасти в паранойю». Глаза начинают щипать, но слезы не успевают пролиться. Тимур подходит ко мне, отнимает мои ладони от лица. И нежно улыбаясь, медленно, буквально по слогам произносит: «Я не дам вас в обиду. Все прошло. Теперь все хорошо. Наш сын с нами. Мы вместе. Дыши, Эмма. Просто дыши». И я дышу. Глубоко вдыхаю и выдыхаю. И буря на душе действительно стихает. Темные тучи рассеиваются. Моих губ касается робкая улыбка. И я шепчу, не отрывая глаз от Тимура: «Пойдем домой, нас гости ждут». Тимур достает спящего малыша, прижимая к себе, как самую большую драгоценность в жизни. Арслан и есть наше сокровище, которое очень непросто нам досталось, и мы оба это понимаем. Дружной толпой мы вваливаемся в лифт, стараясь производить как можно меньше шума. Роберт, Сабина, Давид и Тимур склонились над малышом и шепотом умиляются, споря, чей у сына носик, губки и щеки. Последние точно не мои, а я не отвожу глаз от Кадырова. Он в то же время такой мужественный и милый, с нашим сыном на руках, что я смотрела бы вечность. Тимур резко вскидывает голову, и мы встречаемся взглядами. И в его глазах намешано столько всего, и страсть, и благодарность, счастье, и... кое-что еще, о чем я боюсь признаваться себе даже мысленно. Я прохожу в квартиру и осматриваюсь. В прошлый раз, когда я тут была, мне было не до интерьера, но все равно мне удается подметить те детали, которых определенно точно не было раньше. Видеоняня на журнальном столике, электрокачели в углу, корзинка с коконом для малыша. Пойдем, я провожу тебя в комнату. Там сможешь оставить вещи и переодеться, если нужно. Над ухом раздается тихий и ровный голос Тимура. Но это обман. Я чувствую кожей исходящее от него волнение. Поэтому киваю и послушно иду за Кадыровым. Он провожает меня в дальнюю спальню, открывает дверь и пропускает вперед. Я останавливаюсь как вкопанная и широко распахнутыми глазами оглядываю окружающую обстановку. Стены выкрашены светло-серой краской. На одной стороне нарисованы, предполагаю, художником различные животные и тропический лес, а на другой стене, прямо над кроваткой, надпись: «Мы любим тебя, как до луны и обратно». Здесь есть все, что может пригодиться. комод, набитый одеждой и подгузниками, пеленальный столик с разной косметикой, торшер, кресло-качалка с пушистым пледом, кроватка малыша и даже удобный широкий диван. «Здесь так уютно», — выдаю, наконец, оглядевшись. «Извини, что не удавалось навещать вас в роддоме», — вполголоса произносит Тимур, опуская сына на пеленальный столик. «Разбирал кое-какие проблемы, завалы в офисе, чтобы взять отпуск недели на 2-3 и быть с вами. И нужно было лично контролировать ремонт, чтобы все было сделано как мне надо». «Я все понимаю, все в порядке, Тимур, спасибо». «Не нужно меня благодарить, Эмма. Это моя обязанность как родителя и мужчины – обеспечить комфорт и безопасность своему ребенку и женщине». Его слова трогают за душу и вызывают легкий румянец на щеках. «Мне до сих пор не верится, что я не в сказке. Со мной рядом любимый мужчина и наш здоровый малыш». «И что?» Оглядевшись с подозрением, все же уточняю. «Вот во всех этих вопросах тебя консультировал Роберт? Уверен, что он во всем этом разбирается?» Арслан начинает кряхтеть, и я спешу к нему, чтобы переодеть. «Нет, Эмма, детские вопросы были лишь предлогом, чтобы позвонить ему. Я знал, что тебе будет приятно увидеть брата». «Ты прав, и я тебе очень благодарна за него. Тогда... неужели ты сам разбираешься во всех детских вопросах?» «Да». Короткий ответ заставляет меня напрячься и замереть. В простейшем слове слышится столько тоски и боли. «А... я не хочу сейчас об этом. Это очень долгая и грустная история. Потом. А сейчас пошли к гостям. Нас ждут». Я беру малыша на руки и иду в гостиную. Там Сабина уже накрыла на стол, и Давид с Робертом что-то тихо обсуждают. Опускаю дремлющего Арслана в кокон, поглаживая пухлую щечку. «Не проснется. Роберт иногда забывается и бывает шумным», — Сабина шепчет, склонившись над коконом, и поглаживает пальчики малыша. «Не могу оставить его одного в комнате. Страшно». «Так вот же видеоняня», — беззаботно указывает Роберт на журнальный столик. «И я догадываюсь, что Тимур ничего ему не рассказал о наших приключениях». «Пусть с нами будет», — вступается Тимур, приобнимает меня за талию и подводит к столу, помогая сесть. «Так и мне тоже будет спокойнее». Сжимаю его ладонь, лежащую на моем плече, а он не удерживается и целует меня в висок. «Ну что, тогда за нового члена семьи и за идиллию Кадыровых!» Давид разливает игристое, а мне сок. Мы чокаемся и отпиваем напитки, но Роберт перебивает Давида. «Тимур, какие у тебя планы на Эмму?» В гостиной воцаряется тишина, гнетущая и некомфортная. Я чувствую, как краска заливает щеки от злости. Роберт же прекрасно знает о семейном положении Тимура. Зачем он сейчас при всех выставляет меня в таком свете? «Роберт». «Самые серьезные, Роб», — ровно и спокойно отвечает Тимур, сжимая под столом мою ладонь. «Разберись с женой, Кадыров», — строго глядя из-под лобья, цедит Роберт. «Я не посмотрю, что ты мне друг. За сестренку и племянника голову оторву, а потом скажу, что так оно и было». «Роберт», — возмущенно выпаливаю я, чувствуя, что щеки становятся пунцовыми. «Помолчи, Эмма». «Все в порядке, девочка», — склонившись тихо на ухо, произносит Тимур, задевая мочку. «Не волнуйся, Роберт, я не дам в обиду Эмму, и о статусе сестры не волнуйся, скоро все станет так, как надо». Я возмущенно хочу спросить, что все это значит, но Тимур ловко уводит тему, поднимая новый тост за меня и нашего малыша. «Как решили назвать-то пацана?» — неожиданно спрашивает Давид, и все смотрят на нас с Тимуром. И он тоже уставился на меня в немом вопросе. И я ему отвечу, но наедине. Мы еще не обсуждали, так что пока секрет. К слову, наш мини-банкет проходит очень здорово, уютно и по-семейному. Через час Роберт и Сабина собираются обратно. «У нас самолет через 2 часа, не опоздать бы», — словно оправдывается Сабина. «Так скоро?» «Да, сестренка, иначе родители с ума сойдут с нашим детским садом. Мальчишки, как 2 реактивных самолета, совершенно не сидят на месте и крушат все вокруг». Роберт крепко обнимает меня, прижимая к груди, и сердито шепчет на ухо. «Если что, я всегда на связи и готов прийти на помощь. Только намекни, и я глазом не моргну, что Тимур мой друг. На что тогда вообще нужен старший брат? И звони, Эмма, черт тебя дери». «Обещаю», — Киваю головой, расчувствовавшись, и едва вновь не пуская слезу. Давид тоже не остается и одевается вместе со всеми. «Еще раз вас поздравляю», — жмет Тимуру руку, с улыбкой кивает мне. «Рад за вас, ребят. Молодцы. Берегите себя и сына. На свадьбу-то позовете?» На последних словах, крепко смутившись, отвожу взгляд в сторону. «Хорошо, что мне не придется присутствовать при дальнейшем неудобном разговоре». Арслан проснулся, и я, спешно попрощавшись со всеми и обняв на прощание, едва ли не бегу к сыну. Прижимаю его к себе и поднимаюсь в детскую. Раздеваю, несу в ванную, где тоже произошли изменения. В углу появилась маленькая ванночка, а на полках – детская косметика для купания. Быстро ополоснув малыша, переодеваю его и спешу сесть в кресло-качалку, чтобы приложить пищащего комочка к груди. «Кушай, кушай, мой львеночек», – приговариваю, поглаживая жадного малыша по головке. «Вырастешь большим и сильным». «На радость маме и папе», – заканчивает за меня неожиданно появившийся в дверях Тимур. Он проходит в комнату и садится напротив на диван, упирается локтями в колени и не сводит с меня горящего взгляда. Я дико смущаюсь, но не могу прикрыться из-за Арслана. «Ты очень красивая, Эмма. Материнство тебе к лицу». «Спасибо». Арслан наедается и отпускает грудь. Тимур тут же подлетает ко мне и тянет руки к ребенку. «Давай помогу». «Эмма, отдыхай», — притворно грозно сводит брови. «Ты недавно родила, с тебя пока хватит». Передаю сына в заботливые и сильные руки отца. «Спи, Улым», — касается губами лобика малыша. «Сладко-сладко, мы с мамой рядом». Он устанавливает видеоняню и помогает мне подняться на ноги. Обняв за талию, провожает в гостиную, где опускается на диван и утягивает меня на колени. Его руки тут же обвиваются вокруг моей талии, а я отпускаю голову на его грудь и слушаю, как стучит его сердце. «Стучит для нас с сыном». «Мы не обсудили еще один важный вопрос», – произносит Тимур куда-то в район моей макушки. «Как все-таки мы назовем мальчика?» «Я с беременности называю его Арсланом». Чувствую, как Тимур моментально напрягается всем телом. Скидываю голову и натыкаюсь на блестящий взгляд Кадырова. «Ты хотела дать нашему сыну», — глухо, не сводя с меня внимательного дьявольского взгляда. «Татарское имя?» «Да, с татарской фамилией и отчеством оно идеально будет сочетаться». Тимур улыбается краешком губ и нежно, почти невесомо, проводит большим пальцем по скуле. «Спасибо тебе за сына, за мою жизнь, за все».